Александр Асов. Мифы для детей. Перо Гамаюна, волшебники Китежграда. За пером птица Гамаюн. Известно, если пойти за пером птица Гамаюн, оно приведет в волшебную страну. Где же находится эта чудесная страна? И далеко, и близко. Путь в нее можно найти только вдали от больших городов и проезжих дорог. К примеру, в таинственных лесах за Волгою, близ озера Светлояр, ведь там, как известно, каждому начинающему волшебнику есть огненные врата, ведущие в незримый Китежград. Следуя за пером дивной птицы, можно пройти в те врата и за ними увидеть немало чудесного. Там, в Китежграде, оживают мифы и сказки, сны становятся явью, а боги и волшебники, а также драконы, русалки, вилы и альвы встречаются на каждом шагу и никого не удивляют. Посреди сего града возвышается чарующий взоры семиверхий замок с башней звезды в середине. В этом замке к золотому престолу прикована цепями звездная книга, в коей заключены сказания волшебной страны. Эти сказания пропели птица Гамаюн и иные волшебные птицы ее стаи, Сирин и Алконост, прилетающие сюда из заоблачной страны счастья. А недавно случилось так, что в этот невидимый город попал один мальчик, обычный, московский школьник, о приключениях которого мы и расскажем сейчас. Он приехал в деревню к своей бабушке на летние каникулы и неожиданно сам попал в волшебную страну. И не только попал туда, но и стал подмастерьем у владыки Китежграда, волшебника Велияра. Сей волшебник обучал его чудесам, он же и наложил заклятие молчания на его уста, проведя по ним пером птицы Гамаюн. И мы бы никогда не узнали о приключениях этого мальчика и его друзей, если бы сего не пожелала сама волшебная птица. Ведь только птица Гамаюн подвластна снять заклятие молчания. Так последуем же и мы за ее пером. Войдем в мир китежских сказаний и увидим, как старый миф продолжается новую сказкою.